А вы знаете, впервые встречаю болгарина. До сих пор как-то не доводилось. Говорят, у вас очень своеобразный язык. Я никоим образом не смею вам приказывать, но, быть может, вы скажете мне несколько фраз по-болгарски. Мне просто любопытно послушать. Сам я венец чистейшей воды. Здесь недавно, никогда не имел случая сталкиваться со славянскими языками. Сделайте такое одолжение. Он смотрел наивно, с детским любопытством, как будто существуют на свете наивные полицейские комиссары. Какое-то время Сабинин пребывал в растерянности. Изложить ему, что ли, первоначальную легенду о маленьком болгарском мальчике, в самом нежном возрасте увезенном родителями на чужбину и потому языка не знающим вовсе? А не повлечет ли это за собой более детальные расспросы? Тогда придется импровизировать на ходу, и кто знает, каковы будут последствия. Да ну его к черту! Придется рискнуть. С дружелюбной улыбкой Сабинин продекламировал на чистейшем русском. «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий». «Что ж, довольно музыкальный язык», — сказал комиссар Мюллер, внимательно его слушавший. «Что-то это мне напоминает». И внезапно, легонько помахивая сигаретой, словно дирижерской палочкой, нараспев, сказал по-русски довольно чисто и грамотно: «Трубят голубые гусары, и в город въезжают толпой, а завтра мою дорогую гусар уведет голубой». Вот так сюрприз. В смятении подумал Сабинин. Неужели он владеет русским? Настолько, что знает даже довольно старые романсы, модные в офицерской среде. Если так, он меня определенно подловил. «Простите», — поднял он брови с невозмутимым видом. «Что вы сказали?» «О, пустяки», — безмятежно ответил Мюллер. «Это русская пословица, читал где-то». Он смотрел на Сабинина с легкой насмешкой, испытующе. Впрочем, болгарский, насколько я знаю, довольно близок к русскому. «Странно, что вы не поняли». «Ну, близость языков — понятие относительное», — сказал Сабинин, которого не покидало неприятное ощущение некоего провала. «Вот вы австрийцы, тоже вроде бы на немецком говорите». Но расхождения таковы, что я далеко не сразу научился австрийцев понимать, хотя немецкий изучал скрупулезно. «О, да!» — охотно подхватил Мюллер. «И даже более того, немцы в Германии сами порою друг друга не понимают. Баварец не всегда и договорится с саксонцем. А уж ужасное наречие мекленбуржцев». Он держался совершенно непринужденно, его ничуть не заботило, что беседа приняла какой-то странный характер, словно и не было у него другой задачи, кроме как рассуждать со случайным болгарином о языковых тонкостях. Что за игру ведет этот лощеный тип и какие цели преследует? «Мне, право, нелегко», — сказал Сабинин. «Я понимаю, что в учреждениях, подобных здешнему, решающее слово всегда остается за хозяином, и тем не менее, видите ли, у меня в скорости должна состояться встреча с дамой». «О, право же, господин Трайков, это я должен извиниться за то, что столь беззастенчиво занимаю ваше время», — воскликнул комиссар Мюллер с тем же наивным видом. «У меня нет причин вас далее задерживать. Императорско-королевская полиция не имеет к вам никаких претензий». Он поднялся первым. «Вы так и проживаете в пансионате у принцессы Елизаветы? Что ж, исключительно респектабельное заведение. Как нельзя более подходящее для человека вашего положения. Вас проводить или вы сами найдете дорогу?» «Сам», — сказал Сабинин. «Что ж, не смею отнимать ваше драгоценное время. Честь имею». Вахмистр, сидевший за деревянной стойкой,